Глава девятая. «Интересно, что же случилось, что нас сам глава Альянса к себе вызвал?» «Не думайте об этом слишком сильно. Разговаривать с ним все равно буду только я». Группа из четырех женщин прибыла в самый центр Духовного Альянса. Оказавшись на площади, которая раскинулась во все стороны настолько, что почти не хватало глаз охватить ее, все, что они видели — это очертания города у них за спиной и огромную стену перед ними. На этой площади встречали и провожали армии. На ней чествовали героев, и даже сейчас, в относительно мирное время, тут бурно кипела жизнь. Стояли ряды торговцев, что зазывали к себе обывателей. Стояли повозки, везущие сюда редкие вещички со всего света. Это место имело большое значение для всех. Но все это там, позади, ближе к городу. На этой стороне ничего такого не было. Тут была только высокая стена, буквально подпирающая небо, а еще были огромные врата высотой по меньшей мере 20 метров. «Госпожа, вы ведь не первый раз приходите сюда, верно?» — проговорила одна из этих женщин, обращаясь к своему лидеру, к той одной, единственной из всех, которая даже сейчас выглядела безучастно. Ее зеленые глаза смотрели на врата внутреннего города, и в них читалось безразличие и грусть. «Главное, позади стойте», — обронила она, поправив рукав своего парадного облачения. Все четверо были одеты в новую форму Альянса, не несущую на себе регалии их отряда и боевой группы. Эту белую, вычурную форму надевали только по случаю важного события. И личный визит к главе был именно таким событием, никаких сомнений. Огромные врата дрогнули, распахнув свои створки вовне. Огромный запретный город приглашал их к себе, и все это место выглядело как монструозным, так и пустым, очень неуютным. Двинувшись за госпожой, которая первая прошла сквозь врата и оказалась под высоким каменным навесом, три девушки сдерживали себя, но с любопытством осматривали внутренний город. Однако никто им не позволил смотреть по округе слишком много. Проход от врат до сердца города был выточен из камня и вел только вперед. Они видели по обе стороны от них широкие арки, ведущие в сады и виноградники. Им было отчетливо ясно, что совсем рядом, справа и слева от них, в этом дворце можно увидеть и ручьи, и фонтаны. Но все, что им позволили увидеть, — это пугающий, длинный, нескончаемый тоннель. Подобно подземным коридорам какого-то замка, этот тоннель вел их вперед, не показывая ничего лишнего, не позволяя увидеть ничего и никого из местных работников и слуг. «Мастер Альянса — очень могущественный человек», — заговорила идущая впереди женщина, обращаясь к подчиненным. «А еще он очень подозрителен и чересчур дотошен. Даже если вас спросят, не давайте своему ответу возможность породить в его голове еще один вопрос». «Слушаемся», — одновременно кивнули все трое за спиной, правда, их напряженность тут же возросла в разы. Структура Альянса, на первый взгляд, была очень простой, но при детальном рассмотрении, куда ни смотри, быстро вылезали сложности. У столь огромной структуры, которая охватывала собой десятки, если не сотни очень развитых миров, было целых три правителя. Был мастер Альянса, единственный выбранный глава. Именно он принимал решения, именно он отвечал за то, в какую сторону будет вращаться эта огромная тяжелая машина. И было еще два человека, левый и правый министр, на заре формирования Альянса и теперь известные как первый протектор и второй протектор. Два лорда, которые всегда ограничивали друг друга, собирая у себя власть над разными структурами. Которые были сильнейшими людьми в Альянсе и вместе работали над тем, чтобы Альянс никогда не нес убытков. Именно они выбирали главу Альянса, и нынешний глава не являлся исключением, он был куда моложе этих стариков. Но он все еще был очень страшен, ведь они оба решили, что тот достоин возглавлять их интересы, как и всю организацию. «Молчите, если вас не спросят», — еще раз напомнила Амелия, когда ее группа вновь достигла очередных врат. На этот раз меньший, но не менее величественный проем вел их в зал для официальных приемов. Само пребывание тут давило на психику так сильно, что пропадало всякое желание сопротивляться. Огромный зал мог бы вместить в себя какой-нибудь дворец поменьше, но кроме ковровой дорожки и сотни колонн тут ничего не было. И там, перед взором вошедших, высились к потолку только три таких колонны, самые большие, самые сильные из всех, а прямо под ними — он. Человек, который сам походил на отлитую колонну. Вместо вычурного трона он восседал на уютном кресле, которое немного выбивалось из стиля всего зала, но даже так. Он все еще был выше любой женщины, которые вошли сюда. А так как само кресло стояло на возвышении и к нему еще вело 9 ступеней, то он и вовсе возвышался над каждым вошедшим, как тяжелая гора. «Давно не виделись. Здравствуй, Амелия!» — раздался его голос, всколыхнувший весь зал. «Приветствую, главу Альянса!» — тут же поклонилась та, опустившись на колено. Три девушки мгновенно повторили за ней, но только молча. Они даже дышать под взглядом этого мужчины не могли. Ничего не говоря, хозяин зала и всего Альянса не торопил их поднимать голову. Вместо этого внимательно смотрел на них сверху вниз, неспешно поглаживая подбородок. «Последнее время призраки поубавили свой пыл, да?» Наконец оборвал он это молчание. «Неужели ваша группа их так сильно прижала?» Отступники, или иногда призраки, так называлась группа созданий, из-за которых даже у главы Альянса очень болела голова. Из-за них вся организация терпела убытки, и ничего точно, даже о целях противника, не было известно. Они были немногочисленны, но очень хорошо организованы и весьма сильны. Это был скрытый, но невероятно сильный враг, с которым Альянс сражался еще до того, как новый глава занял свое место. «Мы тоже заметили», — ответила подчиненная, наконец поднимая голову. «Но это сделали не мы. Мы тоже считаем эту ситуацию странной, но думаем, что призраки просто готовятся к чему-то. Последние полгода было особенно тихо». «Думал, может, хоть ты меня обрадуешь», — вздохнул глава Альянса. Он был достаточно молод, на вид выглядел, возможно, лет на 30 или 40, но вот в такие моменты на его лице появлялось множество морщин. На гладком лице очень массивного, сильного мужчины тут же появилась тень, и он опустил голову, погрузившись в свои мысли. «Что думает об этом первый протектор?» «Если вы хотите узнать мысли господина, то почему бы вам не вызвать и его?» — спокойно ответила Амелия, и три ее сопровождающие тут же холодным потом покрылись. «Если бы я хотел, то так бы и сделал», — ответил на эту грубость глава Альянса, не меняясь в лице. Багровые гончие подчинялись первому протектору лично. Глава даже приказывать им напрямую не мог, он должен был вызвать того старика и дать распоряжение. «Раз уж ты здесь, могу и тебя спросить», — улыбнулся он. «Этот старик с каждым годом все чаще в твоем замке околачивается. Нет?» «Пожалуйста, не произносите вслух таких двусмысленных вещей», — сухо отрезала Амелия, и в ее глазах мелькнули агрессивные нотки. «Если пойдут ненужные слухи, то я буду вынуждена отстаивать перед вами свою честь». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Тут же взорвался глава Альянса, разразившись хохотом. Ну а три женщины, которые слушали их разговор, едва плакать не начали. Их госпожа не только грубила мастеру Альянса, но теперь еще и напрямую угрожала. «Да...» — протянул тот, вновь погладив подбородок. «Ты всегда была именно такой...» Он ясно осознавал, что был сильнее. Она не была непобедимым практиком, она не была так уж сильна даже по меркам старейшин. Однако любой, кто с этой женщиной хоть один раз сталкивался, видел в ее глазах то, что видел сейчас он. Она не шутила с ним. Она действительно была готова с ним драться. Она никому и никогда в жизни не позволила бы играть с ней. Внутри этой женщины было столько гордости, что едва ли не каждому очень сильно хотелось ее сломать. Вот только сделать это пока что ни у кого не получалось. «Я слышал, что твой сын даже на свет не выходит», — негромко проговорил глава. «С ним все нормально?» «Хм!» — не удержалась Амелия, наконец осознав, почему именно ее в этот дворец вызвали. «Похоже, что в моем доме тоже кто-то сплетничать любит», — проговорила она, и девушки за ее спиной вновь покрылись липким потом. «Когда вернусь обратно, обязательно займусь этим. Спасибо за ваше откровение». «Жестоко, как и всегда», — легонько улыбнулся тот. «Ты же слышала. Скоро при дворе будет открыто новое крыло столичной академии. Туда набирают не всех подряд. Но я же глава альянса. Я точно смогу похлопотать, чтобы тебе выделили одно место», — говорил он. «Не хочешь отправить туда своего сына?» «Прошу прощения, глава», — ответила женщина без тени сомнений в ее голосе. «Пожалуй, я откажусь от этой милости». «Почему?» — нахмурился тот. «Почему ты его прячешь? Он ведь твой сын. Под лучшей опекой он вырастет мастером, ничуть не уступающим молодым господам из знатных семей в силе. Не слишком ли сильно ты оберегаешь его? Это пойдет во вред. Ты, как никто, должна понимать это». «Глава», — отвечала Амелия, — «этот ребенок нужен именно там, где он находится. Я бы хотела попросить вас не придавать ему очень много внимания». «Всем интересно», — не сдавался тот. «Ты целый год прячешь его от всех. Но с какой стати?» «Этот ребенок нужен для моего расследования», — сухо отрезала та. «Он не отправится в академию, но спасибо за милость. Возможно, я воспользуюсь этим предложением, но в нескором будущем». «Ясно», — кивнул тот. «Расследование, говоришь. Ты, как и всегда, очень компетентна, верно?» «Разве не поэтому я глава гончих?» — парировала та. «Действительно», — отмахнулся тот. «Ладно, ступай обратно. Отправь тому старику сообщение, чтобы зашел ко мне». «Слушаюсь, глава», — поклонилась Амелия, а затем вновь повела свою группу, но теперь к выходу. «Даже от такого отказалась», — протянул глава, оставшись в одиночестве. Смотря в спину уходящей женщине, он, пусть и на мгновение, все же не смог удержать эмоции и показал на лице и недовольство, и подозрение, раздражение и злость. «Зачем же ты его так прячешь?»